она возникает случайно среди вечерних огней. Она опутана тайной, плывет среди миражей. Молча садится за столик, она обожает коньяк. В табачном дыму ее облик, везде царит полумрак. Она любит коньяк, она любит коньяк. Это похоже на знак. Нет, она любит коньяк, она просто любит коньяк. Мои мысли все тонут в черном песке ее глаз. Тянет к себе ее омут, страшит возможный отказ. О ней ничего я не знаю, она обожает коньяк. Кого я люблю, я бросаю в моей душе полумрак. Она любит коньяк, она любит коньяк. Это забавный пустяк. Нет, она любит коньяк, а просто любит коньяк. Thank you.